Танька вздохнула и нехотя выплыла из комнаты. Ира залпом допила пепси из чашки и отложила обратно в пакет недоеденный бутерброд. От разговора с Танькой аппетит пропал, есть совсем не хотелось. Она вытянулась на диване, укрывшись старым большим пуховым платком. Вчера вдруг резко похолодало, и ближе к вечеру в комнате становилось зябко и сыро. Нет, ну откуда берутся такие бессовестные люди, как Танька-паразитка? Мало того, что на работу не выходит, мало того, что ейные бугаи всех запугали, так у нее еще наглости хватает беспокоиться, не взялась ли за нее милиция. И Русечка, и Ириночка, вот сволочь, слов других на нее нет. Интересно, откуда она узнала, что дядя Владик приводил к ней женщину из милиции? Впрочем, какая разница откуда? Наверное, ей сказал тот милиционер, которому она деньги отстегивает. Небось, сам же и послал ее узнать, о чем спрашивали, не под него ли копают. Через некоторое время она услышала, как хлопнула входная дверь. Танька ушла. И почти сразу же снова раздался стук в дверь. Ильяс, что ли? Ира, будете кушать со мной? Это что-то новенькое. Он же собирался с Танькой ужинать. И вообще, к столу ее приглашал только Георгий Сергеевич. Все эти мусы Шамили таких порядков не держали. Для всех ее жильцов было одно непреложное условие — обращаться к ней на «вы» и держать дистанцию, чтобы никакого понебратства, а то не заметишь, как на шею сядут и начнут друг под друга подкладывать. До сих пор ей удавалось держать их на расстоянии, поэтому обходилась без эксцессов. Ира напряглась и вспомнила все вежливые слова, которые когда-то знала. «Спасибо, Ильяс. Я уже поела, не беспокойтесь, пожалуйста», — громко ответила она через дверь. Шаги удалились в сторону кухни. Хорошо, что новый жилец не навязывается, а то такие бывают. Ира вспомнила самого первого своего жильца, азербайджанца Натика. Он ей просто проходу не давал своими угощениями. «Не могу, — говорил один, — кушать, у нас так не принято. У нас к столу зовут всех, кто есть поблизости». Ира один раз дала слабину, села с ним за стол, так потом еле жива осталась. И чего они в свои национальные блюда кладут? Все жирное, перченое, и вкус какой-то непривычный. А Натик все потом приставал. «Ты, дескать, теперь моя сестра, раз я с тобой хлеб преломил. Очень ей надо быть его сестрой. Сегодня сестра, а завтра еще что-нибудь выдумает. Нет уж». Ира почувствовала, что замерзла. Пуховый платок уже не спасал, нужно бы выпить горячего чаю. Она нехотя поднялась с дивана и побрела на кухню. К ее удивлению, там царила чистота. Ильяс посуду за собой помыл и даже пол подмел. На плите стояла большая кастрюля с вкусно пахнущим мясом, а рядом кастрюлька поменьше, в ней был сваренный рис. Ира подожгла газ под чайником и уселась на табуретку, поставив локти на стол и опершись подбородком на руки. И почти сразу же скрипнула дверь, послышались осторожные шаги, из своей комнаты вышел Ильяс. «Ира, если вы голодны, покушайте, пожалуйста. Я друзей ждал, наготовил много, а они не могут прийти». Вежливость, еще раз вежливость, только это ее спасет. «Большое спасибо, Ильяс, я не хочу. Сейчас чайку выпью, чтобы согреться, и побегу на работу. Вы лучше Георгия Сергеевича угостите, когда он придет». «Обязательно», — кивнул Ильяс. «Вы извините, что с Таней так получилось. Я ее не звал. Она сама пришла и попросила разрешения вас подождать. Я разрешил. Я не знал, что вам это неприятно». «Все в порядке», — улыбнулась Ира. Этот парень ей нравился. Он не был похож на прежних жильцов, громких и бесцеремонных, оставляющих за собой грязную посуду и мокрые следы на полу. «Она очень тревожилась насчет милиции», — продолжал Илья с извиняющимся тоном. «И я подумал, что у вас что-то серьезное. У вас проблемы? Может быть, помощь нужна? У меня есть знакомые». «Все в порядке, Ильяс. Никаких проблем. Спасибо за заботу». Он ушел к себе. Ира наспех выпила чай, с сомнением глянула на недоеденный бутерброд, но поняла, что есть не может, и снова сунула пакет в холодильник. Без 15:10 она натянула теплый свитер, сверху набросила куртку и ушла в Глорию. Она уже спустилась по лестнице и быстро шагала к перекрестку, когда ее новый жилец Ильяс снова вышел из комнаты в коридор и снял трубку висящего на стене телефона. «Это я», — произнес он, когда ему ответили. Она ничего не сказала ни мне, ни этой дворничке.